как, Миш, поищи, Шурочка. Одни обиды от него, Маруся. Иду я вчера, Ольга Ивановна, по нашей улице, а Шурочка с Мишей впереди. Он говорит ей что-то, едва-едва слышно, а Шурочка ему: «Не ори на меня, не ори на меня». Шурочка со смехом бросается обнимать Марусь. Шурочка: «Верно, сказала, как напечатала. Он шепчет, а я ему: не ори, потому что шептал он с раздражением. Ах ты, Господи! Глупые мы бабы, конечно, всего нам мало. Почему это, Ольга Ивановна? Почему? Зайдешь в ДЛТ? Мужья шагают тихо, спокойно, а жены все больше как обиженные. И на улице, прислушайтесь, кто кого пилит? Все больше жены мужей. Он идет, насупился, а она ворчит, как безумная. Почему?» Ольга Ивановна: «Не знаю, Шура». Шурочка: «А я знаю, потому что мы больше любим. Они отвлекаются, а мы не отвлекаемся. Все на них косимся, за них держимся. У них тысячи забот, а у нас...» Маруся: «Ты же на всю фабрику знаменитая ткачиха». Шурочка: «Не об этом толк. Мой Миша...» «Да ну его! Что это мы все о мужчинах, да о мужчинах, как дети, Ольга Ивановна?» «Это вы, Марусина воспитательница, Ольга Ивановна?» «Она вам рассказывала обо мне?» Шурочка: «Не беспокойтесь, я выспросила. Если я кого люблю, хочу о них все знать». Ольга Ивановна: «Я, Шурочка, действительно Марусина воспитательница. И вот пришла взглянуть, как налаживается ее жизнь». Шурочка убежденно: «Хорошо налаживается. Поверьте мне, у Маруси характер не такой огненный, как у меня». Ольга Ивановна: «Или попросту сказать, не такой нетерпеливый». Шурочка: «Ольга Ивановна, это под мышкой можно температуру измерить, а в душе не измерите. Такой или сякой, он у меня характер неудержимый, а Маруся добрая, это первое. А второе, Сережа не из тех мужчин, что женится». «Верно, верно. Не смотрите на меня, как будто я несу сама не знаю что. Я знаю, что говорю. Уж если такой мужчина, как Сережа, женился, значит, полюбил. Отказался от вольной воли, значит, любит. Если самостоятельный мужчина женился, значит, твердо. Он уже всякого повидал. Его обратно на волю не потянет. А за такими тихими, как мой Миша, только присматривай». «Да что это мы все о мужчинах, да о мужчинах, как маленькие, Ольга Ивановна? Что бы мне почитать о семейной жизни?» «Ольга Ивановна, поговорим, только не сейчас. Мне нужно в РАНО». Шурочка: «Ох, а у меня там маечка бедная одна в квартире. Простите, если что, наговорила лишнего. До свидания, Маруся». «До свидания, родная. До сих пор не могу нарадоваться, что такая соседка у меня завелась. До свидания, Ольга Ивановна. Простите, если не так». Убегает. Ольга Ивановна: «Ну вот, и Лютина, то есть Мария Николаевна. Тебя уже полюбили тут, Маруся. Это, Шурочка, открытая душа». Ольга Ивановна: «Я рада, что побывала. Издали многое чудилось, особенно в сумерки после уроков или ночью, когда не спится, а в голову лезут одни печальные мысли, как будто веселые уснули вместе со всеми добрыми людьми. А пришла, и ничего, живем». Целует Маруся: «До свидания. Все, теперь я буду у вас бывать». Маруся: «Непременно. Ольга Ивановна, как можно чаще. Я с вами умнее». Выходит. Стук запираемой двери. И Маруся возвращается. Улыбаясь, подходит к куклам. «Вот, дети, какая я стала». Ольга Ивановна побеспокоила. «И зачем?» «Только для того, чтобы поговорить». И поговорила. Вот что удивительно. Все посмела сказать до Сережиного прихода. Сережа, слышите, дети, Сережа уже едет домой. Сидит в трамвае, смотрит в окно и думает: «Скорее, скорее». А я его жду, и все ушли. Первый вечер наш полностью. Он обещал освободиться. А что он сказал, то и сделает. Вон он какой у меня, дети. И никого у нас нет. Звонок. Сглазила. Выбегает из комнаты и возвращается с Никанором Никанорчем и Леней. Никанор Никанорчу лет под 60, но не в фигуре, ни во всей повадке нет еще признаков старости. Он в отличном пальто, в руках шляпа. Леня стройный, очень мягкий в движениях, с мягким голосом, человек лет 30. Леня...